Завершающим сражением войны Гэмпэй стала битва в заливе Даноура. Тогда основные силы рода Тайра решили дать бой Минамото у южной оконечности острова Хонсю в районе современного города Симоносеки. Особых причин для волнения не было. Тайра были явно более опытными мореплавателями и хорошо знали местные воды. Но на острове Минамото была большая численность благодаря недавно заключенным политическим союзам и, конечно же, военный гений Йосицуне. С самого начала главной своей целью Тайра выбрали именно его. «Узнать его будет нетрудно», — говорил в мотивирующей речи Тайра Кагэкиё. «Он лицом бел, ростом мал, зубы торчат вперед». Затем они разбили свои корабли на три эскадры, и ранним утром 15 апреля 1185 года сражение началось. Несмотря на меньшую флотилию, судьба вначале благоволила Тайра, и Йосицуне даже едва не попал в плен, но спасся, перепрыгнув на другое судно. И вот когда они были уверены, что победа уже близка, течение вдруг поменялось. Теперь корабли Минамото теснили их к берегу, попутно покрывая градом стрел. Было и еще одно непредвиденное обстоятельство — измена. Один из самураев Тайра спустил красный флаг, поднялся на борт к Йосицуне и рассказал ему, где находится основной корабль, тот, на котором был 7-летний император Антоку со своей бабушкой. Теперь вся военная мощь флотилии была направлена против него. Постепенно Тайра стало понятно — сражение проиграно. О том, чтобы сдаваться, речи, разумеется, не шло, поэтому самураи предпочли расстаться с жизнью, не дожидаясь разгрома и уничтожения. Они стали прыгать с кораблей и нашли свою смерть в волнах залива Даноура. Так произошло, возможно, самое массовое и драматичное самоубийство в истории самураев. Малолетний император тоже не избежал этой участи. Вот как это событие описывает повесть о доме Тайра. Императору Антоку исполнилось 8 лет, но на вид он казался гораздо старше. Черные прекрасные волосы не спадали у него ниже плеч. Он был так хорош собой, что казалось, красота его, как сияние, озаряет все вокруг. «Куда ты уводишь меня?» — удивленно спросил он, и Нейдоно, утерев слезы, отвечала юному государю. «Как? Разве вам еще неведомо, государь? В прежней жизни вы соблюдали все 10 заветов Будды и в награду за добродетель стали в новом рождении императором, повелителем 10 000 колесниц. Но теперь злая карма разрушила ваше счастье. Сперва обратитесь к восходу и проститесь с храмом великой богини в Исе. А затем, обратившись к закату, прочитайте в сердце своем молитву Будде, дабы встретил он вас в чистой земле, обители райской. Страна наша, убогий край, подобный рассыпанным зернам проса, юдоль печали, плохое, скверное место. А я отведу вас в прекрасный край, что зовется чистой землей, обительно райской, где вечно царит великая радость». Так говорила она, а сама заливалась слезами. Государь в переливчато-зеленой одежде, с разделенными на прямой ряд, завязанными на ушах волосами, обливаясь слезами, сложил вместе прелестные маленькие ладони, поклонился сперва восходу, простился с храмом богини в Исе, потом, обратившись к закату, прочел молитву. И тогда Нейдоно, стараясь его утешить, сказала: «Там, на дне, под волнами, мы найдем другую столицу». И вместе с государем погрузилась в морскую пучину. После этих событий моряки еще долго боялись заходить в залив Даноура, опасаясь того, что их утянут на дно призраки самураев. Еще одна легенда гласит, что утонувшие самураи после смерти превратились в крабов. Их так и называют хейкегани, крабы хейке. Если выловить этого краба и внимательно на него посмотреть, и вправду можно увидеть лицо воина, застывшее в панцире членистоногого. Сражение при Даноура — единственное масштабное морское сражение в истории самураев, и его трагический конец, как и в целом вся война Гэмпэй, стали основой для целого ряда произведений искусства на многие столетия вперед. После этой битвы редкие выжившие Тайра рассеиваются по разным концам страны. Но со страниц японской истории это имя сходит навсегда. Начинается эпоха господства Минамото. Однако Йосицуне вовсе не ждали лавры героя. После блистательных военных побед он посылает своему старшему брату письмо, начинавшееся со скромных слов, отчетливо показывающих характер отношений между двумя братьями. «Я, Минамото но Йосицуне, лейтенант внешней дворцовой стражи, почтительно обращаюсь к вашему превосходительству». В письме он пишет о добытых им победах и спрашивает разрешения прибыть в военную ставку в Камакуру. Юримото, впрочем, оказался чужд благодарности и теплых братских чувств. Он приказывает Йосицуне отправляться в столицу, минуя Камакуру, а через несколько дней начинает рассылать по всей стране приказ о задержании и умерщвлении Йосицуне и Бенкэя. Такое поведение может показаться неблагодарным и не совсем логичным, но мы не должны недооценивать холодный расчет основателя первого японского сёгуната. Благородство было плохим советчиком в войне, а в то время и вовсе опасным. Уже потому, что Юримото уклонялся от битв и сталкивал между собой своих родных, можно заметить, что он не являлся идеалом воина и не представлял собой образец добродетели. Его интересовала политическая победа. Он хотел власти, а все, что казалось ему помехой, требовало устранения. Теперь помехой оказался его младший брат, который пользовался популярностью и любовью среди самураев, а значит, мог при желании направить этих людей против самого Юримото. Кроме того, преследование Йосицуне было и стратегическим ходом, направленным на поддержание контроля над страной. Как известно, ничто так не объединяет людей, как общая военно-тактическая задача. Кроме того, были и чисто психологические причины. Чем больше Юримото приближался к власти, тем более становился он мнительным и тревожным, тем сильнее панически боялся заговоров и мятежей. Он начинает подозревать окружающих в заговорах и кознях, не ночует в одном и том же месте несколько ночей подряд, казнит подданных за малейшую оплошность. Неудивительно, что такой идеальный самурай, как Йосицуне, мог вызывать у него противоречивые чувства. Существует множество легенд о том, как Йосицуне и Бенкэй на протяжении многих месяцев скрывались от самураев всей страны. Согласно одной из них, у заставы Атака, Бенкэй уговорил господина переодеться его слугой-носильщиком, чтобы избежать подозрений. Когда офицер обратил внимание на странную парочку и заподозрил в одном из них государственного преступника, Бенкэй начал на его глазах избивать носильщика, и в итоге они благополучно миновали заставу. Этот эпизод всплывет впоследствии в средневековых пьесах театра, но как пример истинной доблести слуги. Впрочем, убегать от всей страны бесполезно. Это противостояние заведомо обречено на поражение. В битве у реки Куромо отряд Йосицуне, состоявший из 9 его верных воинов, противостоял вооруженному отряду из 30 тысяч человек. Согласно легенде, когда Бенкэй и Йосицуне остались вдвоем, слуга предложил господину бежать, а сам остался сдерживать наступающее войско. Он исступленно размахивает алебардой, уничтожая десятки воинов и покрываясь в это время стрелами. Таковы были последние минуты жизни Бенкэя. Впрочем, и после его смерти, опирающаяся на алебарду, огромная черная фигура внушала такой ужас, что воины не спешили к ней приближаться. Когда они, наконец, прорываются к опушке леса, где спрятался Йосицуме, тот уже успел дочитать сутру лотоса благого закона и совершить сеппуку мечом, подаренным ему в детстве настоятелем храма Курама, где он воспитывался. Так умирает великий самурай. И вместе с этим наступает время централизованного государства, которое строил его старший брат. Впрочем, существует версия, согласно которой Йосицуне бежал и впоследствии появился в истории под именем Чингисхан, но она кажется не вполне убедительной. Минамото Юримото, начинавший свой путь в ссылке на Идзу, закончивший военным правителем всей страны, не был бесстрашным воином, о которых слагаются легенды. Он не был и тем благородным самураем, именем которого была бы освящена война за верховенство Минамото. Его имя, как заметил Тернбулл, принадлежит бесстрастному миру политической истории, в то время как о подвигах его родных можно слагать легенды, прославляющие род Минамото. Зато он был хорошим администратором, талантливым и расчетливым политиком, выдающимся государственным деятелем. В конце концов, не всем дано быть самураями. Каждый должен заниматься своим делом, и Юримото однозначно нашел свое. В числе прочего, он сделал то, на что никто до него не решался, хотя наверняка многие мечтали. Он договорился с императором, не напрямую, конечно, а через доверенных посредников, о том, что тот дарует ему титул Сэй Тайсёгун, великий полководец, покоритель варваров, а по сути предоставляет карт-бланш на любые политические действия. Так появляется знаменитый титул Сёгун, сокращенная версия полного титула, а вместе с ним политическая система, характерная для Японии на протяжении всей последующей истории до сегодняшнего дня. С тех пор император, формально являясь верховной и, не следует забывать, божественной фигурой и символом власти, по сути, становится официально освобожден от принятия каких-либо политических решений. Он доверяет это дело фактическому правителю, которым и был Сёгун. Окидывая взглядом историю страны, можно заметить, что это именно та система, в которой Япония всегда была предрасположена, что показывало место рода Фудзивара в системе власти, но которую до определенного момента просто не решалось построить на самом деле. Это во многом обеспечило стабильность императорской власти в Японии и позволило сохранить незыблемость одной династии до наших дней, что является уникальным примером в истории. Как уже говорилось ранее, что бы ни происходило в стране и как бы ни были недовольны люди, император точно был ни в чем не виноват. Виноваты были исполнители, которые на самом деле правили. Их и нужно было свергать, смещать, назначать новых, в общем, проводить различную политику, направленную на достижение мира, гармонии и счастья в стране. А потомок солнечной богини оказывался как бы выше этого, что не отменяло политических дрязг за троном. Юримото стал первым сёгуном, взявшим на себя фактическое правление страной. Свою воинскую ставку он основал в городе Камакура, на побережье Тихого океана, недалеко от тех мест, где в свое время пребывал в ссылке. Помимо ностальгических воспоминаний о юношеских годах, влекущих его в тот край, в пользу Камакуры говорило и ее географическое положение. Окруженное горами с трех сторон и океаном с четвертой, это место было идеальным для основания там города, где базируется военное управление страной. Эта система правления, которую мы называем сёгунат, носит в японской историографии название бакуфу. Их в японской истории было три, и их принято называть по месту расположения или по роду, стоявшему у власти. Первый японский сёгунат, период с 1192 года по 1333 годы, носит название города, в котором находился в то время центр военной власти – Камакура. Благодаря политике Юримото управление страной изменилось и стало более эффективным, чем прежде. Если до этого правящий императорский род был заинтересован в получении прибыли и поддержании своего могущества, но при этом не слишком контролировал происходящее за пределами столицы, то бакуфу ставит перед собой более масштабную задачу и крепкой рукой начинает править страной, используя для этого новые механизмы и инструменты. Юримото учел все ошибки, допущенные Киёмори, и решил их не повторять. Важным отличием от прежней власти было то, что знатное происхождение больше не имело решающего значения. Власть бакуфу строилась на одной простой идее — верности. Именно она приносила наибольшие дивиденды. В награду за нее наиболее преданные самураи получали должность дзито — земельный глава. Им выдавалась во владение земля, поручалось собирать налоги, следить за порядком и достойно управлять своим владением, регулярно отчитываясь перед сёгуном. Еще одна новая должность, введенная Юримото, называлась сюго — защитники. Сюго, назначенные в разные провинции и регионы, должны были нести военную службу и подавлять восстание. Для этого у них был необходимый военный ресурс и поддержка центрального правительства. Эта система стояла у истоков появления спустя несколько столетий крупных и независимых феодалов даймё. Но до этого Юримото не дожил. Созданная им система управления страной, преданными самураями, награждаемыми землей и властью за преданную службу, казалась устойчивой и надежной, и это действительно было впервые в истории страны. Однако время обнажит один ее существенный недостаток. После смерти Юримото выяснится, что она зависела во многом от личности сёгуна, а его последователи не смогли удержать ее в строгости и порядке. Кризис власти в правлении последующих сёгунов сопровождался постепенной потерей контроля над регионами. Без жесткого и внимательного контроля система неизбежно сыпалась. Сёгунат, построенный Минамото Юримото, часто называют двумя фамилиями – Минамото Хёдзи Бакуфу. Все дело в том, что после смерти Юримото среди его наследников не оказалось столь же талантливых политиков, которые сумели бы удержать преимущество рода Минамото. В японской истории так бывало весьма часто. Верность правителю после его смерти начинает больше ничего не стоить. А Хёдзё, о которых пойдет речь далее, с самого начала показали себя не самыми преданными людьми. Хёдзё Токимаса был человеком, верным роду Тайра, поэтому именно в его владение был направлен в ссылку юный Юримото. Но почувствовав потенциал этого мальчика, Токимаса выдает за него замуж свою дочь и начинает помогать в организации восстания против Тайра. Расчет оказался верен. Его дочь стала в итоге женой сёгуна, а сам он его тестем. И после смерти самого Сёгуна они, наконец, могли вести ту политику, какую считали нужной. Одна беда — у Юримото остались наследники. После смерти отца Сёгуном стал 20-летний Минамото Юриэй. Но за власть ему пришлось конкурировать с собственной матерью и ее могущественным кланом, и силы были явно неравны. В итоге этого противостояния его заставили отречься от власти, а еще через год он был убит у себя в поместье по приказу собственного деда. Его младший брат, Минамото Санетомо, ставший сёгуном в 11 лет, с самого начала понимал, что спокойного правления не получится, и больше увлекался сочинением стихов, нежели политическими вопросами. Но от судьбы все равно не уйти. В феврале 1219 года его закалывает мечом его собственный племянник на ступенях святилища Хачимангу в Камакуре. После этого прямая линия от Минамото обрывается, и власти Ходзё больше никто не мог помешать. Однако представители этого рода по хорошей японской традиции занимали должность регента, сиккен, не правя формально, но управляя всем на самом деле. Сёгун выбирался из боковой ветви рода Фудзивара. Таким образом, в Японии складывается в тот момент очень странная ситуация, когда во главе страны формально находится император, но на самом деле правит Сёгун, хотя на самом деле Сёгун тоже ничего не решает, а всем заправляет его регент. Надо сказать, регенты справлялись с задачей не лучшим образом. Ходзё хоть и стремились поддерживать порядок, заведенный основателем камакурского сёгуната, но неудачно. Политика не была их коньком. Чрезмерная власть развратила, и крепкого централизованного управления не получилось. А потом и вовсе случилось то, чего никто не мог ожидать. Из-за моря на Японию двинулась огромная вражеская армада. В середине 13 века на материке происходят невообразимые перемены. Орды кочевников, свирепые татаро-монголы проносятся по странам, покоряя и уничтожая всех на своем пути. Они добираются и до Китая, подчиняя себе великую империю. Но воинственный свирепый дух толкает их дальше, к новым подвигам и завоеваниям. Выясняя, что еще можно покорить в этом регионе, они узнают, что к юго-востоку лежит маленькое островное государство Ямато, совершенно неразвитое в сравнении с покоренным ими Китаем. Предстоящая победа кажется им слишком легкой, чтобы всерьез продумывать сражение. Об этом говорит и характер послания, направленного императору Японии в 1268 году. Вальяжно и уверенно в себе, Хубилай-хан, внук прекрасно нам известного Чингисхана, пишет: «Нам известно, что с древнейших времен правители даже маленьких государств стремились поддерживать дружеские связи с владыками соседних земель. В столь же большой мере наши предки, которые обрели Срединную империю, стали известны во множестве дальних стран, которые все преклонились перед их могуществом и величием. Мы просим, чтобы отныне вы, о правитель, установили с нами дружеские отношения, дабы мудрецы могли сделать Четыре моря своим домом. Разве разумно отказываться поддерживать отношения друг с другом? Это приведет к войне. А кому же нравится такое положение вещей? Подумайте об этом, правитель». Император, получив это письмо, был в панике. Еще никогда иностранные государства не объявляли о готовности вести войну с Японией. Он даже не очень представлял, как это может происходить. К счастью, он вовремя вспоминает, что в Камакуре находятся люди, которые должны заниматься такими вопросами, и направляет делегацию суровых монгольских воинов к Сёгуну в надежде, что тот разберется. Сёгун оказался непреклонен. Предложение монголов было отвергнуто, а посланники вынуждены были вернуться ни с чем. Японцы же начинают готовиться к сражению. Ходзё обращаются к самураям с призывом забыть старые распри и объединиться во имя спасения страны. В 1274 году монголы направляют к берегам Японии флотилию, равной которой по мощи никогда еще не было в тех краях. Общая численность войск составляла около 25 тысяч человек, включая китайских и корейских солдат. Темным ноябрьским вечером корабли захватчиков прибыли в бухту Хаката, а на рассвете состоялась первая битва, принесшая неожиданности обеим сторонам. Монголы быстро сообразили, что им достался не столь простой противник, как они рассчитывали. Безрассудную храбрость японцев, их звериную ярость в схватках, которая впоследствии станет известна и другим народам, включая американцев в 20-м столетии, монголам довелось увидеть первыми. Кроме того, они тогда сражались на незнакомой территории, тем более прибрежной, в не самой привычной для них обстановке. Японцы тоже вынесли из сражения немало уроков. Они привыкли к галантным поединкам. Так в начале сражения выходил лучник и после изложения своей родословной посылал первую стрелу, непременно с тупым наконечником, в лагерь противника. Это было сигналом к началу боя. Но теперь монголы убивали лучника до того, как он успевал сказать хоть слово. Воспитанные на героических рассказах о храбрости японцы бросались первыми в бой. Каждый мечтал сразиться один на один с монгольским воином и снести ему голову острым мечом. Но монголы стояли плотной линией и методично убивали всех смельчаков. Это было не время для героических поединков, а настоящая борьба за жизнь. И монголы были куда более опытными воинами, чем японцы. Укрывшись после битвы за ограждениями, самураи приходили в себя и отправляли просьбы о подкреплении в Камакуру. Впрочем, подкрепление еще не успело прибыть, а судьба битвы была решена. Той ночью случился сильный ветер, принесший с собой разыгравшуюся откуда ни возьмись бурю. Корабли бросало по волнам, а некоторые разбило о прибрежные скалы. Около 13 тысяч человек погибли в этом стихийном бедствии, и монголы были вынуждены отступить. Так закончилась их первая попытка вторжения в Японию. Было понятно, что на этом война не закончится. Обе стороны, померившись силами, стали всерьез готовиться к следующей встрече на поле боя, которая состоялась лишь через 7 лет. В этот раз монголы снарядили войско куда больше прежнего и направили его на 3500 кораблей к острову Цусима. Японцы встречали их во всеоружии, но при виде такой армады сердца их дрогнули. Должна была начаться самая решающая битва в их истории. Методика встречи вражеских кораблей была хорошо освоена. Японцы подплывали на небольших лодочках к монгольским кораблям, рубили свою мачту, не по ней вскарабкивались на борт вражеского судна. Один из самураев по имени Кусано Дзиро проник на корабль. Был осыпан дождем стрел, потерял в бою левую руку, но сжег корабль и захватил 21 голову. Битва не была молниеносной. Несколько дней монголы стояли у берегов Японии и, ожидая флотилии с подкреплением, отбивали отчаянные, зачастую фиктивные атаки японцев. Стояла ужасная жара. Некоторые корабли начали гнить. В довершение на монгольских судах разыгралась эпидемия, уносившая множество жизней. Но численное превосходство было по-прежнему на стороне завоевателей, и когда армада объединилась, японцам стало по-настоящему страшно, что они скоро будут уничтожены, и не останется семени, чтобы наполнить 9 провинций. Оставалось только возносить надежды богам и надеяться на чудо. И боги вняли мольбам. 15 августа 1281 года на горизонте появилось маленькое облачко, через несколько часов превратившееся в глухой мощный ливень. А потом случился тайфун, равного которому по силе не было ни до, ни после этого дня. Снова тяжелые корабли метало, как божественные гадательные стебли по поверхности воды. Било о скалы, накрывало целиком многометровыми яростными волнами. Около половины монгольского флота в течение нескольких часов превратилось в щепки. Так божественный ветер, его впоследствии так и назовут, Камикадзе, дважды помог японцам отразить вторжение на их землю. Говорят, Хубилай-хан планировал еще одно вторжение, но не сложилось. Япония осталась непокоренной. Несмотря на триумфальную победу, сёгунат Хёдзё оказался в несколько сложном положении. Отличившиеся самураи требовали вознаграждения за свою службу и рассчитывали на достойную награду за проявленный героизм. Однако в Японии традиционно лучшим вознаграждением были земли, а война с монголами, несмотря на все вложенные усилия и на важность для японского народа, не дала ни пяди новых земель. Недовольство воинского класса нарастало. Они почувствовали себя обманутыми, и ничем хорошим для Бакуфу это кончиться не могло. Если бы у власти в то время был такой мощный лидер, как Минамото Юримото, возможно, он сумел бы твердой рукой сдержать волнение, покарать недовольных и восстановить порядок, но в то время правил Ходзё Такатоки, который больше всего на свете любил собачьи бои, танцы и секс. Этих увлечений было явно недостаточно, чтобы противостоять ходу истории. В 1318 году императором становится 30-летний Годайго с активной жизненной и политической позицией. Он решил воспользоваться слабостью Бакуфу, чтобы, наконец, вырвать у самураев и вернуть императорскому роду законную фактическую власть. В 1333 году начинается инициированная им реставрация Кэмму, на очень короткое время вернувшая власть в стране императору. Несмотря на смелость и амбициозность, у плана Годайго были слабые стороны и проблемы, которые требовали разрешения. Главное состояло в том, что для политического переворота, который он намеревался совершить, ему не хватало очень важной детали — военной силы. Дело в том, что император в то время не являлся в Японии столь уж важной фигурой. Как мы и видели, императоров похищали, травили, смещали, в общем, вели себя с ними не самым трепетным образом. Поэтому, как ни удивительно, у символа божественной власти никогда не было воинов для своей защиты. Сперва Годайго начал обхаживать мятежные буддийские храмы, чтобы расположить к себе монахов-воинов и дать бой войскам сёгуната. Однако его план был раскрыт, и он, захватив императорские регалии, бежал из Киото в горный монастырь. Теперь пути назад не было. Первым самураем императора стал Кусуноки Масасиге, и теперь это имя олицетворяет верность Японии и незыблемой императорской власти. Недаром его конная статуя возвышается рядом с императорским дворцом в центре японской столицы. Легенда, необходимая для героя подобного уровня, гласит, что император увидел во сне камфорное дерево, по-японски кусуноки, тем самым узнав имя, которому суждено будет сыграть важную роль в его жизни. Когда Кусуноки собирал войска, обнаружилось, что за императора согласно воевать немало воинов, недовольных неэффективным правлением камакурского бакуфу. Впрочем, и на стороне сёгуна было немало преданных и хорошо обученных самураев. Численное преимущество было не в пользу Годайго, но Масасига не зря считался отличным стратегом. Хитрость в таких случаях зачастую была более надежным оружием, чем количество солдат. Уже в первом сражении проявился его военный гений. В 1331 году он укрылся в крепости Акасака и долго держал осаду, пока боеприпасы не кончились. Тогда он собрал солдат и предложил им следующий план. Они вырыли огромную яму в самом центре замка, сбросили туда тела погибших товарищей, сверху накидали сухих веток, а затем однажды ночью их подожгли. Пламя разгорелось очень быстро, и вскоре пожар озарил ночное небо, к удивлению и радости осаждающих. Когда они ворвались в догорающий замок, их взором предстали сгоревшие тела. И не было ни одного самурая, кто бы не восхищался мужеством и решимостью Масасига и его воинов, совершивших такое красивое самоубийство. На самом деле они, конечно же, незаметно ушли той ночью и скрывались в лесах, пока замок догорал. Последующее неожиданное нападение застало армию бакуфу врасплох. Еще одна любопытная история про Масасига рассказывает, как он выставил глиняных кукол в человеческий рост перед воротами замка, и войска противника, еще издалека заметив их, во весь опор помчались в атаку. Они оказались жестоко обмануты, напав на кукол, но их разочарование продлилось недолго. Вскоре лучники, сидевшие в засаде справа и слева от ворот, начали их расстреливать. Подобные примеры очень важны для понимания того, что далеко не все решалось силой, отвагой и количеством людей. Военный гений и тщательно продуманная тактика были не менее важны. Под знаменами мятежного императора и бесстрашного Масасиге постепенно собирается все больше людей. Даже военачальник Асикага Такаудзе, которого сёгун направил воевать против Годайго, понимает, откуда дует ветер, и переходит на сторону восставших. Он разворачивает войска, идет войной на Киото и убивает там представителя сёгуната, тем самым нанося бакуфу удар в спину. Позже к этой армии присоединился и Нита Йосисада, который атаковал Камакуру с моря, выбрав для наступления краткий момент отлива. Нужно помнить, что с других трех сторон город был защищен непроходимыми горами. Когда его войска вступили в город, сластолюбивому регенту Ходзё пришлось совершить сеппуку. И на этом закончилась история первого японского сёгуната. Блестящие победы соратников сумели в итоге принести Годайго долгожданную победу. Но вот распорядиться ею достойно у него не слишком получилось. Все начало рушиться, как только дело дошло до раздачи наград отличившимся воинам. Разумеется, такие великие самураи, как Кусуноки Масасига и Нита Йосисада, едва ли были обижены результатами награждения, но вот тысячи простых солдат не получили вообще ничего. Дело было то ли в чисто человеческой жадности Годайго, то ли в его наивном убеждении, что все вокруг воюют за идею его светлое императорское имя. Как бы то ни было, бесстрашные самураи в награду за свои подвиги получили от императора искреннюю благодарность и ничего более. Едва ли это могло помочь мятежному императору создать надежную опору для власти. Существует и еще одна вероятная причина того, что Годайго не удалось реализовать свой план. В мечтах о будущем государственном устройстве он жил прекрасным прошлым. В его голове воскресали образы далекого счастливого Хэйяна, когда не было никаких войн и никаких самураев. И он искренне полагал, что когда власть вернется к императору, все будет по-старому, как во времена, которые он не застал, но о которых столько слышал. Однако далеко не все вокруг него разделяли эти идеалы. Точнее, почти никто. Все-таки это были самураи. Вне зависимости от того, за кого они сражались, система сёгуната была привычной и вполне всех устраивала, а строить мифический хэйян, в котором военному сословию могло вовсе не найтись места, никому особенно не хотелось. Поэтому, несмотря на одержанную победу и свержение Бакуфу, идти дальше за императором никто не пожелал. Кто-то в итоге должен был претворить общее недовольство в действие и покончить с шаткой властью Годайго. И этим человеком стал когда-то сражавшийся на его стороне воин по имени Асикага Такаудзе, бывший союзник Масасиге. Преданность не являлась сильной чертой Асикаги. На протяжении своей жизни он несколько раз менял политические идеалы, выбирая сторону в зависимости от того, какая была выгоднее. Не дождавшись от Годайго должной награды, он выбрал подходящий момент и выступил против него, собрав вокруг себя всех недовольных самураев, а их было немало. Вместе с военной силой на сторону Асикаги перешла удача. Он выигрывает битву одну за одной, заставляет отступить войска Нитты Йосисады, и, наконец, настает время битвы с главным героем реставрации Кэму, Кусуноки Масасиге. Заключительная битва состоялась в яркий солнечный день летом 1336 года у реки Минато. Масасига был против этого сражения. Весь его военный опыт подсказывал, что выиграть невозможно, и лучше отступить к горе Хэй, дать Асикаге войти в столицу, а затем атаковать его всеми объединенными силами. Но Годайго требовал сражения, противиться приказу императора Масасига не мог. Силы были, очевидно, неравны. Генералы Асикаги вели на бой около 35 тысяч человек, а в императорских войсках было в половину меньше воинов. Когда с моря начал наступать брат Такаудзе, стало понятно, что исход предрешен, и к вечеру войска роялистов были почти полностью уничтожены. Масасига и его брат Масасуэ укрылись в маленьком крестьянском домике для совершения сеппуку. Предсмертный разговор двух братьев, подобно другим важным легендам, оказался чудесным образом известен за пределами этого домика и представляет своего рода квинтэссенцию японского духа. Масасига спросил у брата о его последнем желании, на что тот ответил: «Я хотел бы возродиться 7 раз в этом мире людей, чтобы суметь уничтожать врагов двора». Лозунг Сичисёхококу «Служить императору в 7 жизнях» был любим и неоднократно использован японскими милитаристами в 20 веке, был создан даже отряд камикадзе под названием Сичисё Бутай, отряд 7 жизней. А братья вспарывают себе животы, подводя итог бесплодным надеждам амбициозного императора вернуть себе власть. Смерть Кусуноки Масасига приблизила начало новой эпохи, начинавшейся весьма неспокойно. Император Годайго сперва бежал на гору Хиэй и искал там приюта у боевых монахов, затем спустился из убежища и передал регалии своему преемнику, императору Коммё, а через пару месяцев объявил, что регалии были поддельными, а настоящие, дескать, остались у него. С этими регалиями он укрылся в 70 километрах южнее захваченной самураями столицы, в Йосино, месте, славящемся красотой цветущих вишен, и основал там альтернативный Южный императорский двор. А Асикага Такаудзе тем временем получил от нового императора долгожданный титул сёгуна и перенес военную ставку в Хэйян-кё, где самураи торжественно провозгласили основание Северного двора. Впервые в стране было 2 императора, а значит, ни о каком мире не могло быть и речи. Годайго бесславно умер через год после этих событий, и уже к моменту его смерти было понятно, что централизованная и сильная власть в стране осталась где-то в прошлом, а в будущем ее ждут кровопролитные войны и непрекращающиеся сражения. Период Намбукучо, период борьбы Южного и Северного дворов с 1333 по 1392 годы, крайне необычное время в японской истории. Когда в стране 2 императора, пойди разбери, кто из них настоящий, кто нет, решает все в таких случаях, разумеется, не убедительная аргументация, а военная сила. Противостояние закончилось тем, что южный император Го Камаяма, покорившись и признав власть сёгуната, в 1392 году вернул императорские регалии в Киото, а значит, фактически признал власть Северной династии. Впоследствии, однако, историки обсуждали, какая ветвь в действительности была более легитимной. И пришли к выводу, что южная, та, что шла от Годайго. Пользуясь этим, вскоре после окончания Второй мировой войны бизнесмены, по любопытному совместительству буддийский священник из Нагои по имени Кумадзава Хиромити, объявляет себя 19-м прямым потомком императора Го Камаяма, а значит, более законным претендентом на императорский престол, нежели правивший тогда Хирохита. Впрочем, в период американской оккупации страны японцам явно было не до восстановления исторической справедливости многовековой давности, и попытка Кумадзавы стать императором провалилась. Впрочем, когда в стране фактическая власть продолжала оставаться у военных, едва ли историческая справедливость была столь уж важной. Сёгунат, основанный Асикагой Такаудзе, носит название Мурамачи по названию одного из северных районов Киото, где и находилась воинская ставка. И на это тоже следует обратить внимание. Впервые самураи не только вступили в аристократическую столицу, но и обосновались там. Можно представить себе удивление, сопровождавшее привыкание друг к другу двух столь разных социальных классов. Это найдет отражение в удивительном расцвете культуры и искусства, который характеризует этот период. Несмотря на все политические сложности и огромное количество военных конфликтов самого разного масштаба, сёгунат Мурамачи с 1336 по 1573 годы — сложное время в японской истории, характеризующееся отсутствием сильной власти, междоусобными войнами и небывалыми переменами в жизни страны. Практика раздачи частных земельных владений и почти неограниченная власть на местах привели к тому, что локальные кланы обрели небывалую до этого военную силу и самостоятельность. Изначально предполагалось, что они, обладая властью у себя в провинциях, останутся при этом верны Бакуфу. Но едва ли можно было предполагать, что эта система будет эффективна без надлежащего твердого и жесткого управления. А его, к сожалению, так и не получилось. Асикага Такаудзе скончался в 1358 году, и его модель управления, просуществовав какое-то время, начала слабеть. Последним сильным правителем из рода Асикага можно считать объединившего южные и северные дворцы Йосимицу, который стал сёгуном в 10 лет и управлял страной до своей смерти в 49. А вот после его смерти система передачи власти стала принимать все более странные формы. Шестой сёгун Асикага по имени Йосинори был назначен сёгуном волею выпавшего жребия, хотя еще в 10-летнем возрасте постригся в монахи. Власть в итоге не пошла ему на пользу. Он вошел в историю как лихой сёгун, деспот и тиран, а в 1441 году был убит на представлении театра. Но его сын Йосикацу стал сёгуном 8 лет, но через 2 года умер при падении с лошади. С такими верховными правителями процесс скатывания страны в политический хаос становился необратимым. В 1467 году в предместьях Киото вспыхивает гражданская война Оннин. Хотя официальной причиной был спор относительно фигуры следующего сёгуна, было понятно, что его личность все равно уже давно ничего не решала. Просто два могущественных рода Ямана и Хосокава решили выяснить, кто из них сильнее. Страшное зрелище представляла тогда столица мира и спокойствия. На улицах ставят баррикады, дома предают огню, за схватками следуют грабежи, люди спасаются бегством, северная часть города постепенно превращается в руины. Война Онин не закончилась в столице. Перекинувшись в провинции, она длилась около 10 лет и ознаменовала начало нового периода японской истории. Теперь главными в стране становятся даймё, буквально «большое имя», которые, благодаря выстроенной политической системе, получили столько власти, что уже не могли остановиться. Они между собой вели споры о том, кто главнее в стране, совершенно не считаясь тем, что об этом думает сёгун. Он однозначно главным больше не был. Сам сёгун был такого же мнения, понимая, что противопоставить военной силе ему по большому счету было нечего. Власть Бакуфу теперь стала такой же формальной, как в свое время власть императора, когда всем правили Фудзивара. Находясь в Киото, они предавались искусству, поскольку к политике их все равно не подпускали. Удивительным образом, многие из сёгунов Асикага оказались в значительно большей степени людьми искусства, чем государственные деятели. Они строили храмы, которые сегодня являются архитектурными жемчужинами Киото, поддерживали культурные связи с Китаем, покровительствовали живописи и изящным искусством. Именно в то время растет влияние дзен-буддизма, заложившего основы многих искусств, от икебаны и разбивки садов до чайной церемонии. Период междоусобных войн, который должен был сопровождаться упадком культуры, парадоксальным образом оказался связан с ее возрождением.